Солнце была неотъемлемой частью этой природы. Ее место здесь, а не рядом с человеком. Человек — это мы, привязавшиеся к Эльсе, научившие ее любить нас. Сумеет ли она забыть все, что было для нас таким привычным, вплоть до сегодняшнего утра? Будет ли охотиться сама, когда проголодается, или станет доверчиво ждать нашего возвращения? Ведь до сих пор мы еще ни разу не подводили ее. Я только что поцеловала Эльсу, чтобы подтвердить свою любовь и успокоить ее. Но не был ли мой поцелуй поцелуем Иуды? Откуда ей знать, что именно любовь к ней помогла мне решиться покинуть ее, вернуть ее природе, чтобы она научилась жить самостоятельно, пока не обретет прайд, настоящий прайд? Меня откликнул Нуру. Он принес кусок мяса. Эльса послушно пошла за ним к камышу и принялась есть, а мы потихоньку ушли. Глава 9. Последнее испытание. Отъехав километров на 15, мы разбили лагерь на берегу речки, которая была поуже предыдущей, зато намного глубже. Здесь мы решили провести неделю. Под вечер я вместе с Джорджем пошла погулять вдоль берега. Мы шли медленно, наши мысли были с Эльсой. Только теперь я поняла, как сильно привязалась к ней. Почти 3 года я жила ее чувствами и интересами. Мы настолько сдружились, что без нее я чувствовала себя невыносимо одинокой. Я так привыкла к тому, что Эльса идет рядом, трется меня головой, прижимается теплым шелковистым боком. Но, может быть, мы все-таки увидимся через неделю. А вдруг Джордж остановился и показал рукой вперед. Мы оба пригнулись. Навстречу нам шагал малый Куду. Он аккуратно общипывал молодую листву, но вот он насторожился, поднял голову и недоверчиво поглядел вокруг. То ли перед ним мелькнуло что-то, то ли ветка хрустнула. Мы были в надежном укрытии, ветер дул на нас, и все же неужели учуял, или появился врожденный инстинкт, который заставляет это чудесное животное всегда быть начеку. Удивительное сложение, изящный узор белых полос и подпалин, великолепные рога. Все делает эту антилопу одним из шедевров природы. Мы следили за нею, как завороженные. Объедая куст за кустом, Куду постепенно скрылся. Почти сразу вслед за этим что-то зашумело у реки. Осторожно подойдя к воде, мы увидели бегемотиху с малышом, которые паслись у противоположного берега. Они остерегались солнечных лучей и, не выходя из воды, двигались, не спеша вдоль берега, объедая свисающие над рекой сочные листья. Я любовалась мирной сценой и продолжала думать об Эльсе. Вдруг за рекой показался слон. Он вел за собой небольшое стадо. Бесшумно, словно призраки, слоны спустились к порогам. Скалы на берегу почти смыкались. Только один слон мог пройти между ними. Они пили поочередно, потрогают воду хоботом, потом уже тянут ее длинными глотками. Один напьется, уступит место следующим. И все они тщательно охраняли 2 малышей, прикрывая их своими огромными тушами от возможной опасности. Солнце клонилось к западу. Его лучи позолотили блестящие кроной пальм дум. Я снова подумала об Эльсе. В каком прекрасном мире она родилась. Как нетрудно с ней расстаться. Мы обязаны сделать все, чтобы вернуть ей этот мир. Нельзя, чтобы она жила в неволе, лишенная всех тех чудес, которые приготовила для нее природа. Правда, мы еще ни разу не слышали, чтобы выращенный людьми лев вернулся к вольной жизни. И все-таки надеялись, что Эльса освоится, ведь она всегда жила почти что на свободе. И вот истекла тревожная неделя. Мы вернулись проверить, как Эльса выдержала испытание. Первым делом мы стали искать отпечатки ее лап на месте старого лагеря и не нашли их. Тогда я позвала львицу, и вскоре мы услышали знакомое «Хынк! Хынк!». Вот она бежит со всех ног от реки, горячо приветствует Джорджа и меня. Сразу видно, соскучилась не меньше нас. Мы привезли ей антилопу, но она даже не взглянула на мясо. В этот миг мы были для нее важнее. Наконец ликование кончилось. Я разглядела, что желудок ее полон. Значит, недавно поела. У меня стало легче на душе. Эльса научилась охотиться сама. В питании она больше от нас не зависит.